каузальная атрибуция, как механизм межличностного восприятия, занимает особое место, как с точки зрения ее важности, так и с точки зрения разработанности в многочисленных теоретических и экспериментальных исследованиях. Каузальная атрибуция означает процесс приписывания другому человеку причин его поведения в том случае, когда информация об этих причинах отсутствует. Потребность понять причины поведения партнера по взаимодействию возникает в связи с желанием интерпретировать его поступки. Интерпретация поведения другого человека может основываться на знании причин этого поведения, но в обыденной жизни люди сплошь и рядом не знают действительных причин поведения другого человека или знают их недостаточно. Тогда дефицит информации и приходится заменить приписыванием. Приписывание осуществляется либо на основе сходства поведения воспринимаемого лица с каким-то другим образцом, имевшимся в прошлом опыте субъекта восприятия, либо на основе анализа собственных мотивов, предполагаемых в аналогичной ситуации. В этом случае может действовать механизм идентификации. Но так или иначе возникает целая система способов атрибуции. Если на первых порах исследования атрибуции речь шла лишь о приписывании причин поведения другого человека, то позже стали изучаться способы приписывания более широкого класса характеристик, намерений, чувств, качеств личности. Поэтому вся область этих исследований в социальной психологии именуется атрибутивные процессы. Мера и степень приписывания зависят от двух показателей. От степени уникальности или типичности поступка и от степени его социальной желательности или нежелательности. В первом случае имеется в виду тот факт, что типичное поведение, например, терпеливое поведение преподавателя на экзамене в случае слабого ответа студента, есть поведение, предписанное ролевыми образцами, и потому оно легче поддается однозначной интерпретации. Напротив, уникальное поведение преподаватель не выдерживает и начинает кричать и топать ногами, допускает много различных интерпретаций и, следовательно, дает простор приписыванию его причин и характеристик. Точно так же и во втором случае. Под социально желательным понимается поведение, соответствующее социальным и культурным нормам, и тем сравнительно легко и однозначно объясняемое. Юноша посторонился и пропустил в дверь пожилого человека. При нарушении таких норм оттолкнул старика и пролез вперед — социально нежелательное поведение. Диапазон возможных объяснений расширяется. Этот вывод близок к рассуждению Рубинштейна о свернутости процесса познания другого человека в обычных условиях и его развернутости в случаях отклонения от принятых образцов. Характер атрибуции зависит также от того, выступает ли субъект восприятия сам участником какого-либо события или его наблюдателем. В этих двух различных случаях избирается разный тип атрибуции. Келли выделил три таких типа. Личностную атрибуцию, когда причина приписывается лично совершающему поступок. Стимульную атрибуцию, когда причина приписывается тому объекту, на который направлено действие. И обстоятельственную атрибуцию, когда причина совершающегося приписывается обстоятельствам. Келли, 1984, страница 129. Было выявлено, что наблюдатель чаще использует личностную атрибуцию, а участник склонен в большей мере объяснить совершающиеся обстоятельствами. Эта особенность отчетливо проявляется при приписывании причин успеха и неудачи. Участник действия винит в неудаче преимущественно обстоятельства, в то время как наблюдатель винит за неудачу прежде всего самого исполнителя. В этой связи были выявлены возможные ошибки атрибуции, которые важно учитывать в процессе межличностного восприятия. Смотри подробнее Андреева, 2000. Особый практический интерес представляет та часть теории атрибуции, которая анализирует вопрос о приписывании ответственности за какие-либо события, что тоже имеет место при познании человека человеком. Муздыбаев, 1983. На основании многочисленных экспериментальных исследований атрибутивных процессов был сделан вывод о том, что они составляют основное содержание межличностного восприятия. И хотя этот вывод не разделяется всеми исследователями, некоторые полагают, что нельзя полностью отождествлять атрибутивный процесс и процесс межличностного познания, важность открытия, явление атрибуции очевидна для более углубленного представления о содержании межличностного восприятия.